Получим желаемое. Итак, вы отпустили свои желания и доверили Вселенной исполнить их. Теперь, исходя из шагов, которые вы прописали для исполнения каждого из желаний, напишите правила своей новой жизни и используйте их каждый день. Ведь желания будут исполняться, когда вы измените свое поведение и свое отношение к жизни. Именно для этого на страницах этой книги мы прорабатывали ваши травмы и неотреагированные чувства. Начните жить по-новому. Мы проработали все желания, очистили их от шелухи. Мы избавились от страхов и разблокировали убеждения. Мы нашли неотреагированные чувства и выпустили их наружу. И самое главное, мы прописали шаги в своем новом поведении, которое поможет нам жить так, будто наши желания уже сбылись. И это начало новой жизни, счастливой, легкой, достойной. Живите из позиции чистоты сердца, живите из позиции доверия Вселенной, и ваши желания не замедлят сбыться. Помните о магическом мышлении, оно творит настоящие чудеса. Уделяйте внимание не только вашим действиям, вашим шагам к исполнению желания, но и вашим внутренним чувствам. Живите своими чувствами, своим вдохновением. Верьте, что все желания вам даны для того, чтобы они осуществлялись. Не задействуйте в своих желаниях других людей. Отталкивайтесь в своих желаниях только от себя, ведь это ваша жизнь, ваше пространство и ваши намерения. Меняйте свои ощущения, свои взгляды на жизнь, и желания придут к вам. Все, что вы захотели, достойно проявится в вашей жизни. Вселенная услышит вас.